Глава 19. Изгибы паутины. Зорина неизменно удивляла, как малейшие незначительные решения изменяют все течение цикла. Верно и обратное. Поступки, что должны были пустить все в разнос, зачастую не давали никакого видимого эффекта. Помнится, когда он в прошлый раз собрался в подземелье встретиться с матриархом, он просто заглянул к Ильзе и попросил выписать разрешение. Так что, когда он, убедившись за пару дней, что Зак оставил его в покое, уверенно направился в кабинет Ильзы за разрешением, он не сомневался, что легко получит его. Он ошибался. Как он не убеждал и не упрашивал, Ильза наотрез отказалась пустить новичка в подземелье. Он попытался показать свои успехи в боевой магии, но Ильза, даже не посмотрев, выставила его из кабинета. Прошло не меньше часа, прежде чем он успокоился и понял, чем этот раз отличался от прошлого. В прошлый раз он пришел с Каэлом, с гениальным самоучкой, в одиночку растившим дочь, наверняка не раз бывавшим в опасных ситуациях. Раз Каэл уверен, что Зорин готов спуститься в тоннели и к тому же намерен его сопровождать, это вполне устроило Ильзу. В этот же раз он пришел один. Нет Каэла, нет разрешения. Само собой, проблема была решаема. У него был как минимум еще один кандидат с правом доступа, которого можно уговорить помочь. «Сверчак, я тебя ненавижу. Ты в курсе?» Зорин тяжело вздохнул, неотрывно глядя вперед в темноту тоннеля. Он и так прекрасно представлял себе выражение ее лица. «Нет, Тайвин, откуда бы? Ты сказала об этом всего 5 раз. Может, я запомню, если повторишь еще столько же?» «Я просто не понимаю», — пожаловалась Тайвин, игнорируя его сарказм. «Когда я просила тебя пойти со мной, ты отказался, сказав, что это слишком опасно. И через пару дней ты приходишь и просишь отвезти тебя в тоннеле». Да, и он уже об этом жалеет. Почему она просто не осталась подождать у входа, как он просил? Он все еще не представлял, как будет объяснять ей про Аранеа, ну, если они вообще найдут этих чертовых пауков. Хорошо бы тем хватило ума не показываться на глаза во время телепатического разговора, не слишком удобно, зато можно договориться о следующей встрече в более доступном месте. «Вот скажи, ты это специально?» — продолжала Тайвин, не дожидаясь его ответа. «Потому что, скажу по секрету, я на тебя очень-очень...» «Тайвин, пожалуйста», — взмолился Зориан. «Я уже попросил прощения. Сколько еще раз мне придется извиниться? Уж кто-кто, а ты должна бы понять. Ты сама не раз поступала со мной так же». «Не совсем так же», — проворчала Тайвин. «Хотя бы скажи, куда мы идем. «Сказать по правде не знаю», — признался Зориан. Он понятия не имел, где живут пауки, и просто рассчитывал, что рано или поздно один из разведчиков Иронея коснется его своим разумом. «Но я узнаю, когда мы придем. «Зориан, клянусь, если это розыгрыш...» «Я совершенно серьезен», — заверил ее Зориан. «Уверен, мы почти пришли. Еще немного и...» Чужое присутствие скользнуло по границе восприятия и мгновенно отдернулось, ощутив, что его заметили. Телепатическое касание было грубее, чем у матриарха, но, несомненно, тоже Аранеа. «Постой!» — крикнул он, надеясь, что Аранеа еще поблизости. «Аранеа, я хочу поговорить! У меня важное сообщение для матриарха!» «Зориан, что ты несешь?» — растерянно спросила Тайвин. «И вообще, кому ты это говоришь? Здесь никого нет!» Зориан не ответил, вслушиваясь в тишину. Секунды текли в молчании, и Зориан терпеливо ждал ответа паука. Тайвин, похоже, разрывалась между злостью на него и волнением из-за непонятной ситуации, и, наконец, Аранеа решила возобновить контакт. Выступив на свет прямо перед ним и Тайвин. Увидев огромного волосатого паука, Тайвин ахнула и схватилась за жезл. Зорин едва успел перехватить ее за руку. Она изумленно посмотрела на него, потом перевела взгляд на паука. Аранеа стояла неподвижно, молча глядя на них большими угольно-черными глазами. Кажется, Тайвин поняла, что паукам не угрожает, чуть расслабилась, отпустила висевшую бедра заклинательный жезл. «Зориан», — начала она, буквально излучая смесь беспокойства и раздражения. «Я потом все объясню, обещаю». Со вздохом сказал он и повернулся к Аранеа. «А вы? Нельзя было проявить хоть капельку осмотрительности? Почему вы не обратились ко мне телепатически, не выходя на свет?» Восстановившаяся связь принесла волну чужого удивления. «Если ты хотел поговорить телепатически, почему сам не позвал телепатически? Разве ты не психик?» Зорин поморщился. «Было бы все так просто. Любые сведения о ментальной магии приходилось буквально выцарапывать. Гильдия крайне негативно относилась к магии разума в любых, даже самых мирных проявлениях. Никто и не слышал ни о каких психиках, не говоря уже о том, чтобы обучить его общаться телепатически. Нет, он нашел одно заклинание мысленной связи, но оно было ужасно грубым, требовала, чтобы собеседник специально снизил свою сопротивляемость и передавала только слова, никаких эмоциональных оттенков. «Я не обучен», — признался Зориан. «Я не знаю, как установить контакт. Могу только отвечать на чужую мысленную речь». Что, кстати, само по себе удивительно. Его никто не учил, это казалось естественным, как дыхание. Может, это и значит быть психиком. Возможно, слово означало природного ментального мага с врожденными способностями. «Какая жалость», — ответила Аране. «Ты не завершён, но, думаю, могло быть и хуже. По крайней мере, ты не тусклоумный, как твоя подруга». Зориан покосился на Тайвин, сдерживая ухмылку. Хорошо, что он говорил с Аране мысленно. Легко представить реакцию Тайвин, если кто-то назовет ее тусклоумной. «Что?» Его взгляд не ускользнул от девушки. «Ничего», — пробормотал он, помотав головой. «Мисс Аране, я... Вы же мисс, да?» Нельзя сказать наверняка, но он ощущал в ней что-то женское. К тому же, если у них матриархат, то логично, что встречать чужака придут женщины. «Все Аране женского пола», — ответила паучиха. «Что, правда?» — поразился Зориан. «Как это вообще работает? Вы размножаетесь делением? Или время от времени беременеете сами по себе?» «Всё куда проще. У нашего вида сильный половой диморфизм. Мужские особи меньше в размерах и практически неразумны. Мы не считаем их настоящими Аране», — объяснила паучиха. «Если ты обращаешься к кому-то из нас, и тебе отвечают, это женская особь. Мужская, скорее всего, нападет вместо ответа. Хотя ты едва ли встретишь их за пределами наших поселений». Несколько секунд Зориан переваривал услышанное, затем решил сменить тему. Да, все это интересно, но сейчас перед ним более важные вопросы. А Тайвин вот-вот сорвется, начнет буйствовать и требовать объяснений. Терпение не самая сильная ее сторона. «Не хочу показаться невежливым, но мне действительно нужно поговорить с матриархом». Передал Зориан, пытаясь как можно точнее воспроизвести мозголомный концепт копья решимости, служащий именем главной паучихи. Может, это поможет убедить Аране, что он не бредит про пакет воспоминаний из другого времени. «Я слушала твой разговор зоркими глазами, не упускающими ничего важного, Зориан Казинский», — прозвучал в голове знакомый голос матриарха. «Наверное, очень удобно иметь возможность напрямую действовать через любого из своих подчиненных». «Да, именно», — подтвердила матриарх. «А теперь, может, ты наконец представишься и объяснишь, откуда знаешь мое имя, и можно будет перейти к твоему важному сообщению». «Я Зориан Казинский. Обучаюсь на мага», — ответил он. «Откуда я знаю ваше имя? Вы сами сказали его мне, прежде чем засунуть мне в голову пакет воспоминаний и поручить потом доставить его вам». «Я не помню такого», — с сомнением сказала матриарх. «Я знаю», — согласился Зориан. «Если бы вы могли сохранить память о нашей встрече, не было бы никакой нужды заморачиваться с пакетом воспоминаний». «Серьезное заявление», — помолчав, сказала матриарх. «Откуда мне знать, что ты не врешь? Это может быть ловушкой? Ты можешь быть связан с людьми, что посылают против нас троллей?» «Сказать по правде, я понятия не имею, чем подтвердить свои слова», — ответил Зориан. «Тогда вы были уверены, что сможете подтвердить подлинность пакета и не сообщили мне ничего, что может вас убедить». «Понятно», — сказала матриарх. Она ненадолго замолчала, словно раздумывая. «Пусти меня в свой разум, чтобы я могла сама изучить пакет». «Конечно». Согласился Зориан, без сопротивления пропуская матриарха глубже в память. Он повернулся к своей спутнице, растерянно смотревшей, как он играет в гляделки с гигантским пауком. «Тайвин, мы с паучихой общаемся мысленно. Все должно быть в порядке, но если я вдруг упаду и начну биться в конвульсиях, можешь ее изжарить». Его кубики самоуничтожения при нем, но лишняя предосторожность не помешает. Тайвин немедленно кивнула. Зориан заметил, что Ранея перед ним нервно дернулась при его словах. Матриарх, поглощённая работой, молчала. Через несколько минут сознание матриарха наконец покинуло его разум. «Я должна это обдумать», — растерянно сказала матриарх. «Приходи через 3 дня, поговорим». «Подождите!» — запротестовал Зориан. «Мне нужно как-то попадать сюда в обход стражи, иначе мне придется постоянно брать с собой Тайвин, а я совсем не уверен, что она согласится еще хоть раз». В его сознании тут же возникла схема тоннелей и 8 маршрутов с поверхности в обход контрольных пунктов. Вау. Правду говорят, что местное подземелье дыряво, как губка. Судя по всему, разговор с Аранея был окончен. Паучиха перед ними метнулась в темноту и исчезла в тоннелях, оставив его наедине с Тайвин. Он устало повернулся к ней и вздрогнул под ее суровым взглядом. «Окей, паучиха ушла. Почему бы тебе не объяснить, что, черт возьми, тут творится? Говори!» Потребовала она. Дроцкие Ране и их неосмотрительность, и что ему теперь сказать Тайвин? Прежде всего, хочу напомнить, что если бы ты подождала у входа, как я предлагал... Зориан! Ну да ладно. Легко уступил он. Дело вот в чем. Я эмпат. Знаешь, что это такое? Не совсем. Неуверенно отозвалась Тайвин. В общем, я могу чувствовать чужие эмоции. Начал он. И, к сожалению, на данный момент это просто инстинктивная способность. Я ее не контролирую. Это чертовски неудобно. Я искал кого-нибудь, кто бы помог мне овладеть этой силой. Увы, я не нашел учителя среди людей. И решил смотреть шире. Паучиха, которую ты видела, Аранея, вид разумных пауков-телепатов. Я надеялся уговорить их помочь с моим обучением. Тайвин смотрела на него большими глазами, открывая и закрывая рот. «И что они ответили?» Наконец спросила она. «Что они подумают?» Пожал плечами Зориан. Тайвин покачала головой и повернулась в сторону выхода, поманив его за собой. «Пойдем отсюда, соблазнитель монстров!» Бросила она. «Куда-нибудь, где я смогу сесть и выпить!» Он последовал за ней.